Как я и думала, опочивальней оказалась та самая комната, в которой молчаливые женщины переодевали меня к трапезе. Помимо стола с уже знакомым мне зеркалом, там находилась широкая деревянная кровать, пушистый ковер, а также два больших сундука, которые принесли туда, когда я находилась в трапезной. Ложиться спать я, конечно, не стала. Несмотря на зимнюю темень, было не больше 7 часов вечера. Впрочем, мое моральное состояние оказалось таково, что, будь сейчас полночь, уснуть мне все равно бы не удалось. Оставшись одна, я укрыла комнату чарами тишины, упала на кровать и дала волю сдерживаемым чувствам. Когда подушка стала мокрой от слез, а голос охрип от рыданий и криков, во мне снова проснулась ярость. Больше четверти часа я поливала стены огнем и секла волшебными плетями. Опочивальня, впрочем, от этого почти не пострадала. Кто-то умный и дальновидный наложил на нее мощные защитные чары. Легче мне от этого не стало, зато физически я утомилась и смогла более-менее спокойно оценить свое положение. Оно было незавидным, но смиряться с ним я не собиралась. Не могло быть и речи, чтобы я согласилась помогать человеку, уничтожившему всю мою семью. Да, непослушание чревато удушьем, однако оно не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас творилось в моей душе. Милослав напрасно пугает меня болью. Он не дождется поддержки, даже если мне придется расстаться с жизнью. Конечно, я предпочла бы избежать такого исхода, но если ситуация заставит, буду полностью к нему готова. Итак, как же я намерена поступить? Сидеть на месте и ждать у моря погоды точно не вариант. Можно попробовать сбежать, выбраться из терема, добраться до портала тетки Арины и уйти на землю. Этим я выиграю немного времени, чтобы избавиться от волшебного ошейника. Царские артефакторы поделили его силу между обручем и кольцом. Возможно, если развести их по разным мирам, они станут гораздо слабее, и я смогу разорвать ошейник на части. А магия Земли даст мне для этого дополнительную подпитку. Потом я вернусь в Навь и еще раз поговорю с Милославом, на этот раз по-другому. Спускать ситуацию на тормозах больше нельзя. Усынич не даст мне нормально жить ни в одной из реальностей. Он планомерно уничтожает дорогих мне людей, и, убив Ярополка, наверняка примется за Филиппа Суворина. При мысли о Филиппе мое кровоточащее сердце сжалось еще сильнее. Я вскочила с кровати и принялась осматривать окна и двери, чтобы узнать, можно ли через них выбраться на улицу. Через 10 минут стало ясно. Мой план не имеет смысла. На окнах и на двери не было ни одного запора, однако стоило выйти за порог или высунуться на улицу, как передо мной вставала невидимая стена, и преодолеть ее не представлялось возможным. Это было печально. Я принялась мерить шагами комнату и лихорадочно думать, как же теперь быть. Попробовать завербовать кого-нибудь из слуг? Или не завербовать, а просто обмануть, скажем, уговорить их вывести меня на вечернюю прогулку? Не хотелось бы подставлять невинных людей, но сейчас я находилась в таком положении, что совесть пошла бы со мной на любой компромисс. В разгар размышлений я ощутила, что проголодалась. На столе возле зеркала стоял колокольчик для вызова слуг, и когда я потянулась, чтобы взять его в руки, в дверь моей спальни кто-то постучал. Решив, что это явилась одна из молчаливых женщин, я поспешно открыла дверь. На пороге стоял зеленоглазый мужчина с густыми каштановыми кудрями. «Елисей Орьевич?» — удивилась я. «Какими судьбами? Я думала, вы давно отправились во свояси». «Как видите, я все еще здесь», — ответил тот. «Позволите войти, Веринея Вороновна?» Я посторонилась, и менталист неслышно проскользнул в мою опочивальню. Он внимательно огляделся по сторонам, на несколько секунд задержал взор на обгоревшей стене, после чего уселся на один из сундуков. Я присела на соседний. «Прошу извинить меня за нежданный визит. Милослав Усынич велел перекинуться с вами парой слов. Надо полагать, вам приказано превратить меня в его горячую последовательницу? Свернуть мои мозги на бекрень, чтобы я с восторгом выполняла его приказания?» «Вроде того», — кивнул Елисей. «Но я, с вашего позволения, речь поведу не об этом. Скажите, Веринея Вороновна, одобряете ли вы задумку Милослава Усынича? Хотели бы вы принять в ней участие по доброй воле?» «Вы издеваетесь?» — снова удивилась я. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, но только честно». «Зачем мне лгать? Нет. Идеи Милослава я не одобряю и категорически не желаю принимать участие в его махинациях. Что за дурацкие вопросы, Елисей?» «Поверьте, они не дурацкие. С вашего позволения я спрошу кое-что еще. Хотелось бы вам избавиться от обруча, который надет на вашу шею». Я невольно моргнула. «Теперь мне стало интересно», — сказала, подсаживаясь к нему ближе. «Да, Елисей, я очень хочу избавиться от этой дряни. Вы знаете, как это сделать?» «Знаю, и намерен вам об этом рассказать. Слушайте внимательно, Верения. Завтра утром вы поедете с первым министром на богатырские поля. Там вы пройдете ряд боевых испытаний, и во время одного из них Милослав вручит вам зеленый камень на серебряной цепочке. Это подвеска, укрытый чарами иллюзии родовой артефакт Вороновичей. Министр бережно хранил его все эти годы, и теперь ему надо проверить, сделает ли он вас такой сильной, как ему нужно. Когда Милослав достанет подвеску, примите вид, будто не знаете, что это такое. Как только она окажется в ваших руках, не зевайте и тотчас разорвите чары магического обруча. У вас хватит могущества, чтобы это сделать. Далее можете действовать, как прикажет сердце». «Почему вы мне об этом рассказываете, Елисей?» Он криво усмехнулся. «Потому что я тоже не разделяю стремления Милослава Усынича». «Ого!» — изумилась я. «Выходит, вы оппозиционер? Неужто Велерат Тимофеевич каким-то чудом не выдал министру вашего имени?» «Открывая вам мою тайну, я рискую головой», — серьезно сказал менталист. «Поймите меня правильно. Я искренне радею за благополучие царства, однако не уверен, что из Милослава получится хороший правитель. Он слишком крут и скор на расправу. Зайдя на престол, этот богатырь перевернет страну с ног на голову, и самоуправство соседей покажется нам небесным благом. Очень жаль, что мы не можем выступить против него открыто». «Кто это мы?» «Я и еще несколько мятежных магов, чьи имена пока неизвестны первому министру. Если он их узнает, мы будем тут же наказаны». Милослав Усынич, будто паук, 33 года оплетал царский двор крепкой надежной паутиной. Он взял такую силу, что противоборствовать ему можно только из-за угла. Единственное, чего он опасается, — это драконы царя Юсуфа. Противостоять им можете только вы, поэтому он так страстно желал вернуть вас из ссылки. И именно поэтому я заклинаю вас держаться от драконов подальше. Милослав осторожен. Без поддержки сильнейшего Вороновича он против них не пойдет. Сражения не будет, Елисей. Даже если мне не удастся сломать обруч, я лучше умру, чем позволю Усынычу достигнуть цели. «Именно поэтому Милослав отправил к вам меня», — кивнул менталист. «Он подозревает, что в решающий момент вы сотворите какую-нибудь глупость, и она перечеркнет все его труды». «Разве я могу отнестись к нему как-то иначе? Он убил моего брата, а после восшествия на престол убьет и меня». «Тут вы не правы», — Орьевич качнул головой. «Как можно, Веринея Вороновна? У министра на вас совершенно другие планы». «И какие же? Вы заглядывали в сундук, на котором сидите?» «Нет, а что?» «Загляните, в нем лежит ваш свадебный наряд. Милослав Усынич собирается после победы отвезти вас к алтарю. Захватить власть, Веринея Вороновна, дело нетрудное. Гораздо сложнее эту власть удержать. Как бы министр ни старался обойтись малой кровью, битв у него впереди будет немало. А раз так, надо, чтобы под боком имелись верные люди, сильная армия и могущественная волшебница, которая закроет его собой, если дела пойдут совсем худо». «Разве для этого непременно надо жениться?» «Может, и не надо, однако узы брака привяжут вас к Милославу крепче магических цепей. Став его супругой, вы никуда от него не денетесь. Без всяких артефактов и чар будете стоять замужненным плечом и покорно исполнять его повеление». «Я слышал, на земле женатые люди могут разойтись. У нас, если вы помните, такого обычая нет. К тому же вы Милославу нравитесь, как женщина. По крайней мере, мне так показалось». Я поморщилась. Что же касается Ярополка Вороновича, то его смерть была предрешена еще во время подписания указа об амнистии, продолжал Елисей. «Он умер бы в любом случае, не сегодня, так через месяц или через год. Милослав как-то обмолвился, что не намерен держать рядом с собой людей, которые могут в любую минуту перерезать ему горло. Ваш брат явился в Навь, чтобы отомстить за отца, но его план сразу был обречен на провал. Ярополк, без сомнения, вел себя осторожно, был вежлив, наносил визиты, аккуратно присматривался к дворцовой жизни. В эти дни я несколько раз отмечал, с каким недовольством первый министр поджимал губы, когда речь заходила о нем. Ваш брат его раздражал, вернее. Поэтому, как только представился случай, министр сразу от него избавился. «Я не понимаю, Елисей, как Милослав решился на такое, если ему нужна моя поддержка? Разве я могу стать ему верным союзником и хорошей женой, если он изначально задумывал убить последнего родного мне человека? А почему нет, Верения? Вашу верность ему обеспечит магический ошейник, а уважение — мои чары. Если раз в 2-3 месяца я буду подправлять вашу память, вы и не вспомните, что когда-то его ненавидели. Любить, конечно, не полюбите, но относиться станете вполне сносно». «Вы умеете работать с такими тонкими материями?» — удивилась я. «Не просто корректировать эмоции и внушать сиюминутное желание, но и изменять воспоминания?» Он мягко улыбнулся. «Я, Верения Вороновна, много чего умею, просто не все об этом знают». «Но ведь постоянные изменения памяти свели бы меня сначала с ума, а потом в могилу. 5 или даже 7 вы бы как-нибудь продержались. А потом, да, сначала легкое безумие, затем полная потеря рассудка, а в конце — погребальный костер. Я говорил об этом Милославу Усыничу. Он сказал, что этот итог его вполне устроит». Я сделала глубокий вдох и решила дальше эту тему не развивать. «Вы видели, как убивали Ярополка?» «Своими глазами?» «Нет, не видел. Я считал воспоминания одного из воинов, что ходил к нему вместе с министром. С вашего позволения, эту сцену я описывать не буду. Она настолько страшная. Она отвратительная». Я кивнула. «Верения Вороновна», — Елисей заглянул мне в лицо, «я очень прошу вас не рассказывать Милославу Усыничу о нашей беседе, а еще сделать вид, будто вы ему покорились. Я могу на вас положиться?» Я слабо улыбнулась. «Не беспокойтесь, Елисей. Первый министр будет уверен, что вы хорошо сделали свою работу».